Корекс огляделся и нашел на полу сумку с набором для экстренных ситуаций. В числе прочего там обнаружились часы, ручка и блокнот для ведения записей. Дневник экстренной ситуации, найденный в лифте высшего руководства. Вектор Корекс. В отставке. По собственному желанию. Запись первая и последняя. Акт второй. Интерлюдия 63. Так. Растерянность, ненависть, удивление, тоска, страх и решительность. Ага. Интересно, а по-научному вы это как-то документируете? Ладно, я понял вас. Я пришел в себя под бой часов. Возможно, полуночи. Удивительно, что был еще жив. Судя по всему, лежал в какой-то капсуле. Все еще в Междуречье. Ты очнулся? Отлично. Он шлепнул меня по лицу и отошел. Его собственного лица из-под противогаза я не видел. Но даже одних его движений хватало, чтобы понять. Это Анжей Ван Гальс. Он же Вацлав Хойт. Меня же убили. Нет, только ранили. Серьезно, но не фатально. В столице, пока ты кому-то нужен, погибнуть очень сложно. Что ты делаешь? Я огляделся, с трудом соображая, где. Я. Это была комната связи. Место, куда мог входить только Эйгон и несколько специалистов. Сложные машины, частью которых была капсула, где я лежал, тихо пощелкивали и изредка булькали. Я спрашиваю, что ты делаешь? Корекс, я не знаю, что ты там себе думаешь, но если ты еще раз назовешь меня на «ты», я сломаю тебе челюсть. Тут ведь как? Развяжи меня, и тогда поговорим. Он покачал головой, и мне стало страшно, хотя я и стыжусь этого. В лучшие твои и худшие мои годы я убил бы пяток таких, как ты, Тицан. Мы оба это знаем. Да, это так. Опаснее его в столице и правда сыщется немного людей. Так что вы делаете со мной? Пытать будете? Вообще-то на этой лежанке должен находиться Эйген. Ну или Макс. Был бы он более ответственен. Внезапно я понял, что это за капсула. Это что, психограммник? О, ты знаешь, что это? В случае ситуации особой категории опасности, которая требует участия и внимания всех сотрудников ведомства, обычный способ передачи приказов признается недействительным. В такой ситуации особое распоряжение надлежит получить в форме капсулы психограммы и расшифровать через систему меморандум. В общем, Эйгон рассылает всем «я» свои мысли в банках. Ван Гальс одобрительно кивнул, продолжая настраивать аппарат. Это мне очень сильно польстило. И я тут же укорил себя за это ощущение. Ты заразил меня? И хочешь записать сообщение от меня со своей психической бомбой и разослать всем «я» по всем кольцам? Ты же просто маньяк, Ван Гальс. Ван Гальс, вытерев руки платком, отошел от машины, которая, кажется, начала медленно заряжаться. Мир вокруг покачивался. Сознание то вспыхивало ярче обычного, то становилось тусклым и помятым, что ли. Ну-ка, порази меня снова. Ты ведь читал наше с Максом структурное исследование об эффекте Кавица? Чем выше конспиративный уровень ведомства, чем меньше оно имеет контактов с иными ведомствами и между собой в обычном быте, тем сильнее вероятность возникновения эффекта Кавица. Злюсь невероятно, не видя его лица. Одобряет ли? Правильно ли я сказал? Рост паранойи, веры в глобальный заговор и опасений приводит к дефекту восприятия и постоянному желанию усложнения возникающих проблем. Да какая разница? Это враг. Мы повесили его 10 лет назад. Плевать, что он думает про я. То есть? Ты знал об этом, читал мой текст и... Да насрать мне на твою монографию! Отвечай про бомбу! Я дернулся в его сторону, причинив себе дичайшую боль, и обмяк. Ван Галь же бросил тряпку, которой вытирал руки, на пол и отошел. Проследив за ним, я увидел через дверной проем кабинет Эйгона и его же мертвое тело. В момент той дурманящей мути именно я выстрелил ему в голову. Проклятая зараза! А затем успел увидеть еще одного напротив Эйгона. В полутьме. Мрачная властная фигура, напоминающая филина. Нет, это уже видение. Нет никакой бомбы, идиот. И не было. Кто бы мне смог создать за такой срок такую сложную биотеху? Да еще и на людей с особыми мозгами. Тогда... Нет, не может быть. Он вернулся с бумагами в руках и сел рядом. Думаешь, я не убил бы мастера будущего, если бы такая бомба у меня была? Я рассказал Баленте, что заразил вас. Он передал это тебе. И ты купился. Вы даже подумать не могли, что это обман. Так соблазнительно сложно выглядела эта схема. Я рад, что тебе весело. Так Альбус был прав. Это я, Боля. Вот дрянь. Да, ты реально хорош. Умён, сучок. 10 лет назад он 6 часов, судя по слухам, провисел на металлическом шнуре в гостинице, где Холст велел повесить его. С запиской в кармане о том, что он является предателем, что больше так не может, обличающими уликами и прочее. Зацепился ногами за край стола и ручкой расковырял потолок, чтобы вытащить крюк. Думаю, это выдумка. Мне очень часто говорили, что я умен, что я один из лучших. Но беда не в том, что я умный. Это не так. Беда в том, что остальные тупые. Но что тогда ты хочешь записать? Полноценную психограмму я отправить не смогу. У меня нет таких навыков, как у Эйгона. Мне не нужен слепок памяти для всех агентов. Мне нужно под его видом отправить каждому особое настроение и кое-что поменять в их сознании. Что? Вместо ответа Ван Галь снова начал налаживать машину. Свет в помещении для записи психопосланий подрагивал. Знаешь, почему мы выбрали букву «Я» для ваших обозначений? Потому что «Я» — это последняя буква алфавита, а мы — последний рубеж обороны? Ну, в том числе. Когда человек называет себя в голове просто «Я», то другим таким же куда легче принять его память из меморандума. Это, кажется, зовется подменой сознания. Называть себя каким-то иным именем. Вы все лишь формы одного «я». И что самое нелепое во всем этом, никакого «я»-то у вас и нет. Тут ведь как? За всех не надо. Мы — векторы. Да все одно. А ты знаешь, почему именно это слово? Вектор — это направляющие. Люди с типом лидеры, из которых делать обычных «я» было малоосмысленно. 2 высших вектора — Эйгон и еще один со спецмиссией от Несменного и 2 поколения помладше. Это то, что мне во всей системе всегда нравилось. Игнис занимался связями, Альбус — наукой, Линкс — оборудованием. Каждый из вас имел свое направление. И только ты, Корекс, был явно лишним. Сейчас, даже при обезболивающих, страдание стало невыносимым. С чего это вдруг? Векторы — это же тонкий инструмент. Он взял с каталки, что стояло рядом, скальпель. Я заметил, что там, среди всех медицинских инструментов, лежал и пистолет. они использовали скальпель как заточку. Тьфу. Приятно разочаровать вас, господин Ван Гальс. Нет, неприятно. В глубине собственного пробужденного эго ты хочешь, чтобы я оценил твои труды. Ведь я твой отец в каком-то смысле. Вместе с Вектором Морсом я лично казнил его сына, Алихана Ван Гальса. Мы могли бы этого не делать. Все знали, что ни его дети, ни его жена, кровожадная мразь Эста, ничего не знают ни о каком предательстве. Но нам очень хотелось убить его детей. Ведь они заняли место, которое не должны были занимать. И да, я уже давно не Ван Гальс. Я Вацлав Хойт. Опять же, подмена сознания. Слишком долго звал себя чужим именем. Знаешь, встретил тут у вас жену, хотя думал, что она погибла, и ничего не ощутил к ней. Ну, извините, что не проникся к вам жалостью. Так зачем ты нас убил, папаша? Зачем? Просто месть? Да ты реально маньяк, Хойт. Нет, нет. Я лишу вас страданий. Вас ведь уже продали на запчасти. Что ты несешь, психопат? Ван Гальс подошел ближе и поднял папку с документами. Ту самую, что я бегло изучал, вломившись в кабинет начальника. Ты же знаешь, ты уже видел. Вот бумаги от холста у Эйгона. Видел, но мало что понял. Что это? Вас продали. Всех, кроме него. Из вас планируется вынуть мозги, спиной, головной, а также меморандумы. В течение месяца. Тут вот данные о будущей работе врачей. Опять обман? Так уже поздно. Думаешь, я и в это поверю? Да мне плевать. Но я думаю, что из вас могут сделать артефитов, консервы. Или что похуже, вас списывают. И хотят извлечь из этого максимум выгоды. И это куда менее гуманно, чем то бытие, что я вам подготовил. Но если ты все же хочешь... Ван Гальс, убрав бумаги, взял с небольшого столика возле капсулы реактивную пилу и поднес ее к моей шее. Не сводя с нее взгляда, я успел заметить, что столик с пистолетом подъехал ближе. Убери... Уберите пилу, Ван Гальс. Что значит подготовил? Ван Гальс положил пилу обратно на столик и отошел к машине, опять что-то включая в ней. Когда господин в красных очках засунул в твою голову зерно личности, самостоятельности, что вы приняли с Альбусом за безумие, у меня появился любопытный план. Нет, они что, связаны? Тупое мутное сознание. Конечно же, связаны. Какой еще план? Мы сделаем из всех наших «я» копии господина Красного. С помощью настоявшейся в твоем мозгу субстанции. Никогда не знал, что значит слова «обомлел», «оторопел», «остолбенел». Все эти бессмысленные книжные описания. Теперь я понял. В один миг. Вы работаете на красноглазов. Нет, не совсем так. Стараясь любым образом затянуть беседу, я стал судорожно высвобождать руку. Вы вместе это придумали? Ну, это ближе к истине. У нас занятная компашка людей, которым нечего терять, но которые могут много чего приобрести. Он же больной! Вы все больные! Чудище безумное! Пользуясь тем, что Ван Гальс стоял спиной, я наконец-то освободил руку и потянулся к пистолету. Ты что, хочешь всех нас, всех своих детей, Анжей, превратить в него? Полагаю, это неплохой исход. Все, машина готова. Сейчас начнем. А нет уж, не думаю. Отойди. Трясущейся рукой я направил оружие в сторону скрытых им защитным костюмом головы. Руки подними, мразь! Ты уверен, птица? Думаешь, я не успел сделать так, чтобы ты не мог причинить мне вред? Тут ведь как? Думал лишь миг. Что угодно лучше, чем это. Я стал самим собой за эти дни, и этого я уже не потеряю. В себя-то я точно не промахнусь. И я приставил пистолет к виску и нажал на спуск. Еще один обман. Страх и решительность. Как по учебнику. Вацлав хлопнул в ладоши и тут же вернулся к машине. Что все это значит? Ты издеваешься надо мной? Ох, Тицан, не учатся некоторые и учиться не хотят. Я что, по-твоему, в самом деле такой псих? Даже будь это возможным, а для меня это невозможно точно, я бы никогда не сделал из своих «я» этого человека. Я бросил пистолет на пол. С облегчением, если честно. Я уже вообще ничего не понимаю. Я начал делать психограмму еще до того, как ты очнулся. Вся эта беседа, растерянность, удивление, тоска, страх, решительность. Все это тут, из тебя, вот в этих колбах. Почти готово. Перемешать и не взбалтывать. Но зачем тогда? Я просто хочу дать вам свободу. Дать каждому настоящее «я», не штампованное. Не нас с Максом в одном флаконе. Разочарование во власти, страх не личности, самостоятельность. Веру в себя, а не в начальство. Это, знаешь, как освобождающая инъекция, только с обратным эффектом. Мне не хватает сейчас лишь сильной ненависти, но это вопрос одной минуты. «Вы готовы там?» Он крикнул это силуэту с лицом филина в соседней комнате. И человек тут же встал, входя внутрь. Я понял, кто это передо мной за мгновение, как она сняла свою маску. «Абсолютно». «Вы уж извините за эту затянувшуюся ностальгию, но так было нужно для создания субстанции». «Ваше прошлое завораживает, но меня будущее ждет». «Ведьма! Мразь! Во всем своем облачении, том самом, в котором я взял ее в плен, вся пронизанная своей гордыней, злобой и ненавистью ко всему простому и понятному, безумная и жестокая тварь. Куда до нее? И Вангальсу, и Красному. И ты здесь, Волота, тоже с ними?» «Это же она вопила! Разряд, разряд на вашей записи, да?» Вацлав удивленно обернулся. «О чем ты? Там был только я и он. А девушка, она хотела бежать. Я встретил ее в коридоре. Мы можем поменяться друг с другом полезным и не более того». Ведьма шагнула ближе и наклонилась ко мне. «Выпить мою сущность, сожрать мое лицо!» «Да... сейчас эта жалкая, жестокая шлюха отыграется за все, что я делал с ней. Надо было выбить ей зубы». «Скажи мне, в чем моя вина?» Издевательский и полный презрения голос. «Я мечтаю о ее смерти больше, чем о собственной жизни». «Что ты несешь, шалава?» «В чем моя вина для тебя, Тицан?» «Ты мятежник и предатель». «Так ведь и ты». «Ничего себе!» Вацлав глядел на скачущие датчики с удивлением и восторгом. «И это тоже часть его плана?» «Может быть, вообще все часть их плана?» «Я точно». «Не знаю, что и как вы делаете, но даже я не заставил бы его ненавидеть что-то сильнее. Все, теперь точно готово». «Что будет с ним?» Спросила ведьма, указывая на меня рукой. «Я помню, как вырывал ногти из ее пальцев, а она почти не кричала. Чудовище!» «Он убьет меня! Тебе на потеху!» «Не совсем так, но да. Я мог бы сохранить жизнь более достойным из них. Но они погибли. А Тицан, Это ошибка. Он белая ворона среди черных. За то, что он делал в жизни, он явно не заслуживает. Ведьма с любопытством поглядела на Вацлава, а потом опять склонилась надо мной. Давай, еще немного, и я дотянусь до твоего лица зубами и сожру его. Нет, он не заслуживает смерти. Что? Вы дали ему понимание, кто он, на кого работал, что его могло ждать. Мучительное, верно? Отойди от меня, шлюха! Мой смачный плевок угодил не в лицо шлюхи, а на ее капюшон в форме крыльев. Вацлав протянул ей тряпку, а затем легко ударил меня по лицу. И я чуть было не отключился. Всегда было интересно, откуда у такого жирного и мелкого уродца, как ты, один из самых сильных ударов столицы. Эффект массы. Убьете его сейчас. Он даже не успеет... Что, раскается? Это не в его духе. Нет, осознать. Девушка, он все одно покойник. Холст или Аубвельс убьют его после всего того, что тут было. До этого его будут мучить, пытать. И, скорее всего, как и хотели, отпилят голову. Зачем она обманывает? Что за игру ведет? Ты в милосердие хочешь поиграть? Я найду тебя, шалава, и прикончу. Чего бы мне это ни стоило. Похоже на правду. Все равно. Слушайте, гуманизм лишь тогда оправдан, когда служит гуманности. Я читал отчеты, как захватили вас. Убиты ваши соратники и, возможно, даже друзья. Им лично. Без приказа. Хватит. Я прошу вас взвесить все. Он заслуживает смерти, да. Но жизни, той, что его ждет, он заслуживает больше. Жизни без всего того, ради чего он жил. И без того, как он это делал. Ладно, как хотите. Я отдам его судьбу в ваши руки. И, кстати, вот в ваши руки еще и бумаги. Прошу. Там есть адрес. Альбус вычислил его как-то. Работа по поиску сестер. Альбус. Славный Альбус. Так жестоко убитый этой шлюхой. Он все нашел. Как-то по-научному, как умел. Бумажки из лаборатории. На это вы менялись. На адрес места, где живут все твои сестрицы, да? Ведьма вздрогнула и уставилась на меня своими злобными мелкими красными глазками. Какой взгляд! Вырвать бы тебе глаза! Но нет, они тебе понадобятся, мразь, чтобы плакать. А сейчас она вздрогнет еще сильнее. Я перед тем, как сюда явиться, послал туда несколько своих людей выдавить это змеиное гнездо. Страдай, мразь. Ты же клялся. Клялся своим я. Ну так у меня все одно его больше нет, стерва! Ведьма сделала шаг назад. Только не паникуйте. Так, думай. Я же смогла отсюда выйти сейчас. Слишком сложная организация, много правил и моментов. Контроль, власть. Да, есть способ убить их. Дистанционно, например. Или взять под контроль разум. Что вы обычно делаете в этих ваших злых ведомствах? Вацлав кивнул и повернулся ко мне. Скажи мне их номера. Зачем вам? Это не ваше дело, Хвой. Она же зло в чистом виде. Номера, говори. Он легко и просто схватил скальпель и положил его мне на глаз. Пожалуйста. Я 215, 210, и я 119 и 116. Вацлав тут же отскочил к стене и нажал на один из множества выключателей. Но какая вам от этого польза? Они уже мертвы, эти шлюхи! С потолка быстро спустилась деревянная, украшенная медью и сталью панель какой-то сложной системы. Что вы делаете? Это воск. Волновая система контроля. Ее обычно не используют, но я включу на них. Вацлав запустил систему и вытащил из углубления на панели один из множества небольших приборов, похожих на малофункциональный волновик с пылающим вензелем «Я» на каждом. Не мартографы, конечно, но на расстоянии до сотни метров сработают. Я ввел их номера. Нажмете вот тут, и эти агенты погибнут. Капсула в меморандуме активируется. Я всегда думал, что это лишь внутренняя байка. Кем вы нас сделали, Вангарс? Тут ведь как? И Вацлав вернулся к машине, что сделало особое послание для всех агентов, принявшись опускать готовые капсулы психограммы в систему доставки. Вы готовы, девушка? Нам пора уходить. Помогите только мне с ним. Времени нет. Да, это так. Но если вы хотите вершить его судьбу, вам надо помочь. Они вдвоем освободили меня и выволокли в кабинет Эйгона. Там, воспользовавшись ключом начальника, Вацлав запустил очередную систему. Кажется, систему уничтожения здания. А меня они бросили в большой металлический шкаф. Экстренный лифт для высшего руководства. Всегда мечтал на нем прокатиться. Все, почти готово. И? Что это такое? Через 2 часа, когда машина все капсулы отошлет по адресам, здесь все герметизируется и будет уничтожено. Если вы за это время еще не передумаете спасать жизнь этого ублюдка, вот вам номер Акустона. Система уничтожения звонок не отменит, это уже невозможно. Но лифт для побега включит. Его поднимет выше, в безопасную зону, и он выживет. Не позвоните, сдохнет здесь. Ясно. Идем. Вацлав поглядел на меня, не снимая маски. А я все же очень хотел увидеть его лицо. Ведь по сути, за эти годы мы ни разу не пересекались с моим создателем. Прощай, сынок. И он захлопнул лифт. Я отключился. Пришел в себя я примерно через 30 минут. И скажу честно, пришел в себя я впервые за эти годы. Без безумия, без чужого я. Лишь сам с собой наедине. Выбраться возможным не представлялось, что бы я ни делал. К тому же мрак в голове и слабость в теле совсем не помогали. Через час боль начала возвращаться, и я обнаружил, что был серьезно ранен. Впрочем, Вацлав вынул пулю и наспех зашил меня. Корекс огляделся и нашел на полу сумку с набором для экстренных ситуаций. В числе прочего там обнаружились часы, ручка и блокнот для ведения записей. Ведомства явно больше нет. Нас обманули все, кто мог. И враги, и хозяева. Если она позвонит, если решит сохранить мою жизнь, будто кто-то дал ей такое право, то что будет? Куда мне пойти? Что мне делать? Кто я теперь, по сути? Моя ненависть к ней совершенно иррациональна. Теперь я понимаю это. Она все еще враг, но не более. К врагам нужно относиться, пусть и без уважения, но выдержанно. Да и кто такая ведьма? Игрушка в руках кукловодов, как и я, не больше. Вектор, задающий движение мятежа, но не его причина. Вектор Ривер. Смешно. Если позвонит, я найду ее. Спрошу ее, кто я теперь такой и что мне делать. Она взяла на себя право решить мою судьбу. Ну так пусть дальше скажет, кто же я теперь. И потом, возможно, убью ее. На мой взгляд, она заслуживает смерти. А не позвонит? Ну так, на ее взгляд, разве смерти не заслуживаю? Я.